Мама, кто вас, детки, крепко любит, кто вас нежно так голубит и заботится о вас, не смыкая ночью глаз, мама дорогая? Колыбель кто вам качает, кто вам песни напевает, кто вам сказки говорит и игрушки вам дарит? Мама золотая, мама золотая,